Когда он снова постучался в дверь дома Гевина, ему никто не ответил, и он решил, что, наверное, еще слишком рано. Просидев на крыльце час и успев прочитать целых 4 главы из «Предателей Господа» Джесси Чайлдс, Лео снова постучал. Примечание: Джесси Чайлдс, год рождения 1976, английская писательница и историк. В книге «Предатели Господа», 2014 год, описывается Елизаветинская Англия и пороховой заговор 1605 года. Конец примечания. Ответа по-прежнему не было, и он обозлился на себя за то, что оказался столь непредусмотрителен. Ведь его братец мог сейчас находиться где угодно, например, на Бали, даже не подумав известить об этом родных. Лео прогулялся пешком до Кью Гарденс и обратно, размышляя о бесчисленных обидах и оскорблениях, как затаенных, так и высказанных вслух, которые отравили все его детство, проведенное как бы в тени Гевина, золотого мальчика. Примечание: Кью Гарденс — королевский ботанический сад в западной части Лондона, основанный в 1759 году. Конец примечания. Он вспоминал шерстяное пальтишко, которое ему пришлось донашивать после брата, и день, когда Гевин вытолкнул его из домика на дереве, и полки, которые отец своими руками смастерил исключительно для Гевина, хотя они в итоге оказались слишком хлипкими и не годились для книг и игрушек. Вернувшись к дому Гевина, Лео в третий раз постучал и, не дождавшись ответа, решил, что больше стучать не будет. Перебравшись через колючую, предназначенную для защиты от воров зеленую изгородь, он заглянул в боковое окошко. Ему казалось, он даже отчасти на это надеялся, что сейчас он увидит, если не тело мертвого брата, то, по крайней мере, жуткую грязь и запустение. Но вместо этого он увидел неизвестную женщину, которая смотрела прямо на него. Ей было, наверное, около 30, на ней была футболка с надписью «Столкновение», явно слишком для нее просторная. Она что-то пила из ярко-зеленой кружки и курила сигарету. Волосы у нее были светлые, но какие-то грязноватые, и все ее окутывала некая зыбкая аура, как человека, попавшего в автомобильную аварию. В общем, она принадлежала к тому типу людей, каких Лео увидел только в фильмах и телерепортажах. На его внезапное появление за окном она никак не отреагировала, хотя вроде бы и продолжала смотреть прямо на него. И только тут Лео догадался, что смотрит она не на него, а на свое собственное отражение в оконном стекле. Он медленно попятился и на обратном пути к железнодорожной станции все уговаривал себя, что его брат, по всей видимости, потерпел окончательный крах. Но в то же время он никак не мог подавить предательскую мыслишку о том, что Гевин, возможно, просто воплощает сейчас в жизнь некую сексуальную фантазию. Подобные поступки никогда не станут уделом самого Лео, куда менее смелого и предприимчивого из двух братьев. Гевин встал с постели и направился вниз в гостиную с твердым намерением сказать Эмбер, что она должна уйти, но так и не смог заставить себя это сделать. Хотя музыка его раздражала, ему был противен запах сигаретного дыма, и он отлично понимал, что появление в его жизни этой особы лишь ускорит его падение навстречу некой пока еще неясной катастрофе, но одного присутствия Эмбер в его доме было достаточно, чтобы он чувствовал себя почти комфортно, или, во всяком случае, гораздо лучше, чем в пустом доме, где с угрожающей скоростью росла груда нераспечатанных писем и без конца звонил телефон. Звонил и умолкал, звонил и умолкал. И где находились те самые фотографии в рамках, которые он давно спрятал в ящик буфета? Они оба уходили и приходили, когда хотели, и через пару дней Гевин обнаружил, что у Эмбер уже имеется собственный набор ключей от его дома, хотя он не помнил, чтобы она спрашивала у него на это разрешение. Но теперь он вообще плохо помнил недавние события. Его память все сильнее окутывал туман опьянения, сменявшийся туманом похмелья, а он по-прежнему тщетно надеясь разогнать этот туман с помощью волеутоляющих таблеток и сил воли, без конца давал себе обещание бросить пить, но обещания эти, конечно же, не выполнял. Эмбер прожила у него примерно неделю, когда однажды, вернувшись в полдень домой из универсама Теску, Гевин увидел ее на кухне с каким-то мускулистым, но довольно худым мужчиной в спортивном костюме. Они ожесточенно о чем-то спорили. Гевин, отчетливо чувствуя запах пота незнакомца и запах его дезодоранта, который был явно не в силах победить первый аромат, строго спросил: «Что вы делаете в моем доме?» «Мы с Эмбер беседуем», — ответил незнакомец, даже не обернувшись. «Эмбер?» «Мне очень жаль, Гевин», — тут же откликнулась она. «Да нифига и не жаль», — засмеялся мужчина. «Ведь тебе, черт побери, никогда не бывает жаль, верно, детка?» Гевин сказал себе, что должен защитить честь Эмбер, но на самом деле гнев, вызванный этой ситуацией, не имел, пожалуй, никакой конкретной цели и был всеобъемлющим. Собственно, основным желанием Гевина было искоренить чувство стыда, которое он испытывал, позволив всему этому с ним случиться. Он был крупным мужчиной и все еще достаточно сильным, хотя последние 3 месяца почти не занимался своим здоровьем. Но и противник у него оказался не промах. Он хоть и был меньше Гевина ростом, зато явно не раз участвовал в драках. Они ненадолго сцепились, затем оба споткнулись о кресло, упали на него, и оно под их тяжестью развалилось на куски. Незнакомец, извернувшись, ухитрился ободнуть Гевина снизу и сломал ему нос. Боль была так сильна, что Гевин на мгновение ослабил хватку, и противник вывернулся, вскочил, изо всех сил дал ему пинка под зад и, схватив в охапку Эмбер, поспешил убраться из дома. Гевина дальнейшая судьба Эмбер абсолютно не интересовала. Ему было все равно, что с ней будет. Его даже сломанный нос и разбитая физиономия не особенно заботили. Больше всего его страшило то, что в доме он теперь останется совершенно один. Он обратился в местное отделение скорой помощи и был огорчен и одновременно обрадован тем, что там его никто не узнал. Домой он вернулся лишь 5 часов с повязкой на носу, и обнаружил, что украденный его айфон, бумажник, который он забыл на столике в холле, телевизор, музыкальный центр, ноутбук и паспорт. Он тут же позвонил в банк, чтобы заблокировать карту, но оказалось, что его текущий счет уже успел уменьшиться на 3000 фунтов. Затем Гевин позвонил слесарю, чтобы сменить замки, но тут же отменил вызов, вспомнив, что ему абсолютно нечем расплатиться. Выпив 0,5 бутылки виски, он лег на диван и потерял сознание. Очнулся он примерно через час мордой в собственной блевотине. На следующий день Гевин отправился в банк, поскольку ему необходимы были наличные. Его терзало чудовищное похмелье, поллица было скрыто повязкой, никаких документов у него не имелось, и доказать, что это именно он, ему не удалось. Подвела еще и слабая выдержка. В общем, он поспешил уйти до приезда полиции и, вернувшись домой, обнаружил, что замки в двери уже сменили. Но сделал это совсем другой слесарь, вызванный судебными приставами, предъявившими на дом свои права. Под дверь был подсунут конверт в целлофане с письмом, в котором объяснялось, каким образом Гевин может вернуть имущество. Он попытался разбить переднее окно, швырнув в него синий мусорный бачок, но оконный проем был слишком узким, а отдельные стеклянные панели слишком малы, так что высадить окно ему не удалось, только стекло разлетелось вдребезги. К тому же крышка бачка открылась, и к ногам Гевина посыпался мусор и всевозможные бутылки, причем одни разбились, а другие просто измочили ему брюки остатками вина и пива. На депозитном счету у Гевина имелось 5500 фунтов, а в кармане всего 6 фунтов 43 цента. Им очень хотелось выпить чего-нибудь покрепче, он был голоден, а еще ему нужно было купить хоть что-нибудь более утоляющее. Но в данный момент он мог себе позволить выполнить только одно из 3 желаний. В итоге он купил в аптеке пачку паракадола, но потом снова туда вернулся и был вынужден попросить стакан воды, чтобы проглотить таблетки. Без воды он сделать это не сумел, настолько у него пересохло во рту и в горле. Затем он 3 часа подряд просидел в библиотеке, читая газету и глядя в пространство. Возможность выйти на связь с кем-то из тех, кого Гевин последние несколько лет называл своими друзьями, он даже не рассматривал. Для него слово «друг» означало нечто совершенно иное, и он, честно говоря, считал, что если они относились к нему примерно так же, то с его стороны просить о помощи в данном случае означало навязываться. Более всего его сейчас заботило, чтобы другие не узнали о его нынешнем положении. Когда библиотека закрылась, он направился в сторону паба «Star and Garter» к парку. Ему было просто необходимо как можно дольше бродить по аллеям, чтобы хоть немного заглушить сосущее чувство голода. «Я не бездомный», — думал он, — «просто в настоящий момент у меня нет дома. Я наделал ошибок, но их еще можно исправить». Размышляя так, Гевин упорно расхаживал по дорожкам часов 5 подряд, а на ночь забрался подальше в лесопарк, носящий название плантации Изабеллы. Временами он засыпал ненадолго, но почти сразу же просыпался, как от толчка, то из-за того, что ему снова снился тот незнакомец, убитый и волшебным образом воскресший, то из-за вполне реальных живых существ, которые шуршанием и треском сновали с ним рядом в кустах и в траве. На следующее утро он снова пришел в банк, но уже в куда более мирном расположении духа. Служащая спросила: «Вы ведь мистер Купер, не так ли?» Но, получив отрицательный ответ, почему-то на несколько секунд пришла в страшное возбуждение. Потом вдруг сразу успокоилась, и Гевина припроводили в кабинет для личных бесед. Там он долго объяснял какому-то человеку в дешевом костюме, что его квартиру обокрали. Он назвал девичью фамилию своей матери, свой пин-код и 3 своих последних адреса, и в результате вышел из комнаты с конвертом, в котором лежали 2000 фунтов. Сорвав с лица повязку, он швырнул ее в урну. Затем Гевин позвонил судебным приставам, и они сообщили, что вернуть собственность он сможет, только заплатив 70 фунтов. Выслушав это требование, он мысленно сосчитал до 3 и положил трубку. Он понимал, что если всю следующую неделю ему придется жить в гостинице, то деньги у него быстро кончатся, и он снова окажется там, откуда начал. Значит, нужно было разумно распределить имеющиеся средства, чтобы как-то преодолеть период финансовой турбулентности. В магазине «Милец» в Эпсоме Гевин купил спальный мешок, дешевую одноместную палатку и водонепроницаемый плащ. Затем в универсаме «Сейнсбери», в том отделе, где продаются товары по сниженным ценам, приобрел 2 упаковки сэндвичей и 2 пластиковые бутылочки воды, которые впоследствии можно было бы снова использовать. Люди то и дело удивленно на него пялились, то ли из-за сломанного носа, то ли потому, что узнавали. Точно сказать было невозможно, так что если они пялились слишком долго и откровенно, он тоже начинал на них пялиться. А если это на них не действовало, попросту посылал их к такой-то матери. В аптеке он приобрел еще 1 упаковку паракадола. Пойти в бюро консультации граждан ему и в голову не приходило. Искать какой-нибудь дешевый хостел он даже не собирался. Как, впрочем, и бесплатные столовые или центры временного проживания, ночлежки. Гевин не желал иметь ничего общего ни с бездомными, ни с теми, кто официально о бездомных заботится. На 2-ю ночь он поставил палатку в густых зарослях у озера в самом дальнем краю парка Пен-Понс. Но рано утром его разбудили полицейские, которые, правда, были очень вежливы. Он быстренько свернул палатку и сделал вид, что направляется в сторону ворот Робин Гуда, а потом нырнул в небольшую, но густую рощицу, где полицейские его видеть не могли. Но на следующую ночь, уже под утро, они его снова разбудили и были уже не столь вежливы. И Гевин двинулся вверх по течению реки, мимо острова Ил-Пай, мимо Хэмлендс, Кингстона, Хэмптон-Корта. На острове Десборо он перелез через ограду и поставил палатку неподалеку от водопроводной станции. А следующую ночь провел под Черси-Бридж и добрых 2 часа любовался тем, как мощный летний ливень бороздит поверхность Темзы. Остались позади Лейлем и Стейнс. Пройдя по трассе М-25, Гевин оказался за пределами Лондона. Над ним с аэродрома Хитро один за другим взлетали самолеты и растворялись в небесной вышине — Рейсбери, Виндзор. Дни стояли теплые и длинные, народу на тропе, тянущейся вдоль берега, попадалось довольно много, так что ставить палатку приходилось лишь после наступления темноты, а уже на рассвете сниматься с места. Однажды Гевин ночевал в маленькой рощице возле шоссе А-332. а в другой раз в лесу неподалеку от Кливдена. Август еще не кончился, но какой теперь день, Гевин не знал. Примерно год назад в это время он нырял с аквалангом на Мальдивах, отдыхая там вместе с Эми. Он плавал под водой вместе с огромными мантами и чернохвостыми барракудами. Тогда он вообще вел такую жизнь, которая теперь казалась ему вымыслом, а люди, которые вместе с ним в этой жизни участвовали, представляли столь же лощеными и пустыми, как персонажи телевизионных рекламных роликов. Гена очень смущал собственный неприглядный внешний вид. Грязная одежда, запах давно немытого тела, но чем более грязным и оборванным он становился, тем меньше внимания привлекало, и это приносило некоторое облегчение. Большую часть дня он практически ничем не занимался, просто сидел на берегу реки или неторопливо прогуливался. Он раньше почти не замечал того мира, который не является миром людей. В Кембридже он, правда, целых два семестра занимался греблей и много времени проводил на реке, но воспринимал ее как некий фон. А теперь он замечал то ласку, то нутрию, а то с удовольствием наблюдал, как кружат среди тростников синие стрекозы, крылья которых переливались на солнце всеми цветами радуги. Однажды увидел блестящую черную черепаху с красными глазами, сидевшую на мокром камне. Больше всего Гевин любил смотреть на реку ранним утром, когда вода была гладкой, как зеркало, и на ней в полосках тающего тумана спали целые флотилии гусей и уток. Август сменился сентябрем. Наступала осень. Паракадол, раньше позволявший Гевину спать до 4 утра, теперь почти не действовал, а увеличивать дозу он не решался, опасаясь повредить печень и почки. Как-то раз он разговорился с незнакомцем, уже поставившим свою потрепанную палатку в том леске, где и сам Гевин предполагал остановиться на ночлег. Оказалось, что раньше Терри был и библиотекарем, и поваром, и садовником, а сейчас он читал потрепанную книгу Прима Леви «Периодическая система». Примечание: Прима Леви, 1919-1987, итальянский поэт, прозаик, эссеист и переводчик. Конец примечания. Они обсудили судьбу речных раков, которых поймал Терри и собирался готовить на ужин. Потом переключились на Корнелиуса Дрейбеля, который на глазах у Якова I в 1621 году проплыл на подводной лодке 10 миль от Вестминстера до Гринвича. Гевин спросил у Терри, почему тот ведет полную лишение жизни, ночуя в палатке. И Терри признался, что за ним охотятся секретные службы, поскольку он знает, кто является настоящим отцом принца Гарри. Он даже слезу пустил, а потом долго за это извинялся. «Я давно в бегах», — сообщил он, — «и мне все труднее сохранять бодрость духа и хорошее настроение». Гевин пожелал ему удачи, а сам предпочел продолжить путь и устроиться на ночлег в другом месте. Вскоре он заметил, что в волосах у него завелись какие-то маленькие насекомые, а правое плечо и вся верхняя часть руки покрыты сыпью. Он предположил, что это, возможно, чесотка. Кроме того, он постоянно страдал от какой-то не слишком сильной простуды. В Панкберне он обнаружил, что сотрудники кооперативного магазина под конец рабочего дня выбрасывают продукты с просроченной датой в большой бак на задах магазина. А однажды утром Гевин увидел, как по мосту идет какой-то мальчик, и ему показалось, что это Том. Да нет, он был уверен, что это Том. Торопясь изо всех сил, он стал подниматься по крутому обрывистому берегу, с огромным трудом продрался сквозь зеленую изгородь, выбрался на дорогу, но никого там не обнаружил. Он и потом несколько раз видел этого мальчика, но всегда только со спины. Лица его он никогда толком разглядеть не мог. Мальчик сразу же исчезал, стоило Гевину начать на него охоту. На смену сентябрю пришел октябрь. Позади остались Горинг, Маусфорд, Нордсток. Как-то раз Гевин заметил, как по реке мимо проплывает дохлая собака, и лапы ее торчат вверх. Точно все происходит не на самом деле, а в мультфильме. Еду покупать он совсем перестал, приберегая последние деньги на парадокол. Ему все-таки пришлось сначала удвоить первоначальную дозу, а затем и утроить. Однажды, когда Гевин рылся в мусорных баках на задах магазина Теска в Уоллингфорде, Его засек охранник и набросился на него с невероятной злобой, толкнул на землю и несколько раз пнул ногой, приговаривая: «Ах ты, ворюга, гниль гребаная!» Теперь Гевин понимал, что самому лишить себя жизни — это, скорее всего, отнюдь не слабость. Он уже преодолел очень долгий путь, и вокруг была совсем иная страна, и все здесь выглядело по-другому. Так что это лишь вопрос выбора — продолжать жить или прямо здесь и завершить свое существование. Ответ пока был для него неочевиден. Набить камнями карманы и броситься в реку — что ж, возможно, это вполне достойный выход из столь жалкой ситуации. Наступил ноябрь. Если светило солнце, то Гевин мог часами лежать на спине и смотреть в небо, на облака, непрерывно движущиеся и меняющие форму, но солнце на небе бывало редко. Гораздо чаще небо скрывали низкие серые тучи. Потом начались дожди, и 2 недели шли почти каждый день, причем довольно сильные. Гевин несколько раз оказывался застегнут врасплох, не сумев вовремя найти убежище, так что его одежда теперь почти постоянно была влажная. Оксфорд, Эйншем, Баблок Хайт, Ньюбридж. Теперь люди встречались ему совсем редко. И порой он мечтал превратиться в зверя, чтобы можно было просто охотиться, поедать добычу, спать в норе и не предаваться раздумьям о прошлом и тревогам о будущем. Денег у него не осталось, и запасы паракадола подошли к концу. Он постоянно испытывал страх, хотя не смог бы сказать, связано это с прекращением приема препарата с кодеином или с неуклонным ухудшением его физического состояния. Спать по ночам стало слишком холодно, и Гевин старался ненадолго прикорнуть где-нибудь в течение дня. А с наступлением ночи пытался подыскать какую-нибудь стену, привалившись к которой мог некоторое время посидеть, не слишком опасаясь, что на него нападут сзади. Его постоянно лихорадило, видимо, одержалась небольшая температура. Болели суставы, а в голове противно тикало. У него не осталось ни сил, ни смекалки, чтобы отыскивать чистую воду для питья, и он пил прямо из реки. В итоге у него как-то ночью начались сильные боли в животе, а за ними последовал длительный понос. Палатки он лишился и даже вспомнить не мог, как это произошло. Возможно, ее украли, но он понятия не имел, кто это сделал. И левый глаз у него теперь совсем ничего не видел. Утопиться Гевин не мог. Он понимал, что, как живое существо, имеющее душу, он до последнего будет бороться со смертью, стараясь не погибнуть, и выберется из воды через 100 метров ниже по течению, после чего будет чувствовать себя совсем больным и насквозь продрогшим. В конце концов Гевин развернулся и снова взял курс на Оксфорд. Вскоре он вышел на затопленный водой луг, на противоположном краю которого всего несколько дней назад видел поезд, шедший на север. Дойдя до женского монастыря в Годстоу, Гевин повернул в сторону от реки, прошел через деревню и лишь после этого вернулся на тот луг. Там мирно паслись коровы и косматые лошади. Оказалось, что железнодорожные пути отгорожены от пастбища высокой металлической оградой, но перебраться через нее у него уже не было сил, и он просто пошел вдоль ограды на юг, пока она не кончилась, сменившись густыми кустами. Продравшись сквозь довольно-таки колючие заросли и высоченную траву, он наткнулся на старый деревянный забор, через который с легкостью перелез. Выбравшись на железнодорожную насыпь, Гевин уселся, скрытый небольшими деревцами, выросшими рядом с путями. Мимо прошел поезд, а через 10 минут второй в противоположном направлении. Гевин сидел и думал об отце и о Томе, оба казались ему очень далекими, потом прошел 3-й поезд. Еще когда он шел к железной дороге через луг, ему пришло в голову, что у него, к сожалению, нет ни глотка алкоголя, ни пары таблеток паракадола, чтобы он придал себе храбрости. Впрочем, теперь Гевин не ощущал в этом особой потребности. С каждым проходящим мимо поездом он словно все больше лишался покоя. Ему все сильнее хотелось встать и приблизиться к той невидимой двери, находившейся от него всего в каких-то 10 метрах, пройдя через которую, он, наконец, окажется там, где нет ни боли, ни проблем, где ни о чем не нужно будет задумываться и ничего не нужно будет решать. Гевин подождал, пока мимо пройдут еще 3 поезда. И вот, когда 7-й по счету поезд оказался примерно в 200 метрах от него, он быстро встал на ноги и спустился по невысокой насыпи на рельсы, уложенные поверх гравиевой подушки. Перешагнув через рельс, он уселся посредине пути, крепко упершись ногами в толстую черную шпалу, и немного наклонился вперед, упершись руками в колени, чтобы поезд сразу вдребезги разнес ему голову, и уж точно не осталось ни малейшего шанса на то, что его отбросят в сторону, и он все-таки останется жив, хотя и будет сильно покалечен. Оставалось метров 150. Машинист отчаянно сигналил, послышался скрежет металла о металл. Еще 100 метров, и через несколько секунд все будет кончено. Краем глаза Гевин успел заметить среди крошечных деревьев, где до этого сидел, какое-то движение. Неужели это снова Том? Нет, не смотреть туда, не оборачиваться нельзя. И Гевин заставил себя упереться взглядом в грязный щебень между пальцами ног. Поезд уже не просто гудел, он визжал. 20 метров, 10. Чья-то рука схватила Гевина за плечо и грубо отшвырнула в сторону. Он подумал, что это поезд его туда отбросил. В голове у него словно гром грохотал. Били по наковальне тяжелые металлические молоты, и все это сопровождалось яркими вспышками. Странно мелькнула у него мысль, почему я все еще способен думать. Но оказалось, что он способен не только думать, но и чувствовать собственные руки и ноги. Значит, он никак не может быть мертвым. Гром в голове вдруг затих. Гевин открыл глаза и увидел небо. Лицо ему лизала собака, черный ретривер. Над ним стоял какой-то человек и смотрел на него. «Давайте скорее руку», — сказал этот человек, — «а то сейчас прибудет полиция. Нам лучше побыстрее отсюда убраться». Гевин был слишком потрясен, чтобы возражать. Сейчас он мог только повиноваться. Незнакомец оказался удивительно сильным. Он одним рывком поставил Гевина на ноги, они куда-то пошли. У Гевина страшно кружилась голова, и он все старался взять себя в руки и двигаться самостоятельно. Но, сделав шага 3, и почувствовал, что колени подгибаются, он падает ничком, не найдя в себе сил даже для того, чтобы защитить руками лицо от удара о гравий, а потом он потерял сознание.